Глава 19. Вновь загремела музыка, а я стал протискиваться меж танцующих пар в сторону Люстрова. Игнатий Тимофеевич в этот момент беседовал с какой-то дамой, наряженной разломной пиявкой. Латексный топ в очень выгодном свете подчеркивал ее спелую грудь. Я подошел, приподнял маску палача и учтиво поклонился. Сначала даме, потом главе семейства. «А вот и мой спаситель», — громко сказал Игнатий, поднимаясь навстречу и обнимая меня за плечи. «Прошу любить и жаловать, барон де Шарвиль». «Как спаситель?» — удивленно спросила пиявка. «А в газетах писали, что это вы спасли барона». «Ну что вы, милочка», — улыбнулся Люстров. «Не обязательно же верить газетам. В реальности, если бы не барон де Шарвиль, меня бы здесь уже могло и не быть». «Невероятно!» «Да-да, именно так. Итак, дорогой Виктор, спешу представить вам самую очаровательную даму вечера, если не считать супруги его сиятельства, графиня Виктория Обличева». Я вздрогнул, услышав фамилию графини. «Ай да Игнатий, а я ведь как раз подумывал о том, чтобы пообщаться сегодня с вдовой Обличева, обосновавшейся теперь в моей бывшей усадьбе». «Виктория, это Виктор». «Виктор, это Виктория», — глуповато хохотнул Игнатий. А графиня уже протягивала мне руку для поцелуя. Поборов брезгливость, я прикоснулся к ней губами. На удивление приятный запах. Неприязнь ушла, и я начал общение с Обличевой более непринужденно, почти по-дружески. Однако вдова, судя по всему, воспринимала меня не как приятеля, а как потенциального сексуального партнера. Строила глазки, флиртовала. Не знаю, перепила ли она коктейли с маной или просто устала от одиночества. В общем, намерения у дамочки были вполне определенные. Довольно долго мы кружились в танце среди прочих пар. Признаться, я уже начал уставать от этого. Хотел поговорить с графиней, но музыка была слишком громкой. Не кричать же друг другу, как простолюдины на своих дискотеках, право слово. Да и вальс — это же не обнимашки, когда партнер постоянно что-то шепчет в ухо своей девушке. К счастью, графине самой наскучило танцевать, и она придумала новое развлечение. Схватив меня за руку, повлекла к ближайшему проходу в коридор. «Дорогой барон», — сказала она, горячо дыша, — «здесь так душно! Кажется, мне не хватает воздуха. Вы проводите даму на балкон?» Но балкон оказался занят. Здоровенный мужик в костюме богомола со звериным рычанием брал сзади юную охотницу, издававшую громкие стоны. Обличева неприлично долго рассматривала совокупляющуюся пару. Потом облизнула алые губы и пристально взглянула мне в глаза. Я простодушно усмехнулся в ответ. «Мой глупенький французик», — пролепетала с пьяной нежностью графиня. Снова схватила меня за руку и куда-то повлекла. «О, Господи, серьезно? Это же туалет!» Но графиню это не только не смущало, а, казалось, даже заводило. Затащив меня в кабинку, она закрыла защелку в двери. Повернулась ко мне и через голову стянула с себя пиявочную кожу. Больше на Виктории ничего не было. Ни трусиков, ни бюстгальтера. Разве что изящные туфельки и кулончик с гербовой бабочкой на шее. Лицо Обручевой вдруг приняло надменное выражение. «Слушай меня, раб!» — со злобой и страстью прошипела она. «Немедленно скидывай свои обноски и покажи, как ты любишь свою госпожу. Вот тебе и на. К такому я не был готов. Конечно, я не ханжа и вполне современный мужчина, не отрицающий постельные эксперименты. Но секс в кабинке туалета? Да еще чтоб я был в роли раба? Простите, но нет. Однако отказаться и убежать тоже нельзя. Такой шанс второй раз не предоставится. И я говорю не о шансе трахнуть графиню, а о том, как подобная связь позволит мне втереться в доверие к врагам, подобраться так близко, что они начнут считать Шарвиля своим. Потому придется все-таки постараться. И если уж с выбранным помещением я не смогу ничего поделать, то хотя бы с выбранной для меня ролью надо попробовать». Когда заказывал Ивану голосовой модулятор, даже подумать не мог, для чего он мне пригодится. Кончиком языка я включил в приборе, спрятанном под маской палача, активный режим. «А ты ничего не перепутала, грязная сучка?» Рявкнул я так, что у графини глаза вылупились от изумления и страха. «Лицом к стене, я сказал. Сейчас я тебе покажу, кто тут хозяин. Отдеру так, что мало не покажется». Я с силой схватил графиню за плечи, грубо развернул к себе задом. Она хотела что-то крикнуть, возразить, но я ладонью зажал ей рот. Очень сильно сжал ее губы так, чтобы она почувствовала боль. «Хочешь играть? Давай поиграем». Я оставил в покое ее лицо и схватил сзади за волосы, намотал гриву на кулак и чуть ли не ударил лбом в стенку напротив. Видимо, и она поняла, с кем имеет дело. Не знаю, я сам настолько крутой или постарался голосовой модулятор, но нужный эффект был достигнут. Сопротивление закончилось, самка поддалась, задвигала упругим задом в такт моим движениям. Ручку кабинки кто-то дернул. Незнакомый голос заботливо поинтересовался, все ли нормально. Я грязно выругался, посылая его к черту. А графиня продолжила стонать и покрикивать, содрогаясь всем телом. Виктория достигла оргазма первой. Потом снова, а потом мы разрядились вместе с ней. «Это было божественно!» — восторженно произнесла Виктория, когда снова обрела дар речи. «Где вы пропадали столько времени, мой Виктор? Черт вас побери! Я уже год вдова, а вы шляетесь и стреляете каких-то тварей на болотах!» Я мысленно поаплодировал графине за завидную выдержку и чувство юмора, застегнул штаны и принялся приводить свой костюм в порядок. Когда мы вернулись в зал, Обличева хотела познакомить меня со своей родней. Но вдруг музыка в зале смолкла и воцарилась абсолютная тишина. С чего бы это? Герцог Кимерин приготовил очередной сюрприз? Церемонимейстер снова встал у двери и ударил посохом в пол. «Господа! Ее Величество Государыня-Императрица Светлана Броневская с мужем!» Вот так действительно сюрприз. Грянул государственный гимн. Распахнулись створки парадных дверей, и в золотом магическом сиянии появились две фигуры. Младший Химерин вел под руку самодержицу всероссийскую из рода Броневских. Я жадно рассматривал ее, стараясь не упустить ни единой детали. Как изменилась Светлана за 5 лет? Тогда я мог называть ее просто Светой, а порой даже Светочкой. Однако теперь в этой строгой женщине было не узнать мою прежнюю возлюбленную. Ослепительная, величественная, даже надменная, по-прежнему красивая, но уже другой, холодной и недоступной красотой. Рядом с царицей вышагивал, глупо улыбаясь, король-консорт Феликс Химерин, известный разгильдяй, гуляка и просто недалекий человек. Марионетка в руках отца, пустая формальность рядом с императрицей. Все присутствовавшие в зале склонились в поклоне. Старший Химерин поспешил навстречу Светлане, не слишком торопясь, но и не слишком медля, чтобы показать неуважение. Ровно настолько, чтобы продемонстрировать, что род Химериных лишь совсем чуть-чуть ниже императорского. Сын с церемонным полупоклоном передал отцу руку Светланы. Старый герцог поцеловал пальцы императрицы и повел Светлану через зал. Все расступались перед ними и низко кланялись. Я тоже оказался поблизости. Шагов за 10 почувствовал знакомый аромат ее любимых духов «Свежий бриз». Это же я придумал этот аромат. В моей мануфактуре изготовили индивидуальный подарок в единственном экземпляре. И я лично преподал флакон юной Светлане. Минуло немногим более 5 лет, а кажется, что прошла целая вечность. «Ниже, барон, ниже!» — услышал я шипение рядом. Графиня Обличева, склонившаяся в реверансе, давала мне знак. Я поспешно нагнул голову, но когда Светлана проходила рядом, все-таки посмотрел на нее. Мы встретились глазами, но она не узнала меня. Она меня не узнала. Светлана безразлично скользнула взглядом, как по одному из сотен других подхалимов. Государыня с супругом удалились в другой конец зала, туда, где на возвышении были расставлены столы для особых гостей, семей Химериных и Броневских. Несмотря на карнавальные костюмы, я опознал там еще и Громовых, старший род военных российских генералов. Появление на балу императрицы оживило и без того возбужденную публику. Если младшие Ариста и раньше кучковались неподалеку от столов Химериных, рассчитывая лишний раз попасться сюзерену на глаза, то теперь там началось настоящее столпотворение. И опять зал наполнился звоном разбиваемых бокалов. Конечно же, произносили тосты и пили за здоровье и благополучие монаршего семейства. Что осталось мне? Только смотреть издали на ту, о которой мечтал, к которой был когда-то близок, и от которой был теперь так далек, безумно далек. В социальном плане между нами теперь пропасть. Оставалось смотреть и вздыхать. И слушать болтовню той, которую только что жестко отымел в туалетной комнате. А графиня Обличева была настроена серьезнее, чем я думал. Она чуть ли не силой притащила меня к столу, где разместились ее родственники. Представила как знатного вельможу, близкого к двору французского короля. Первым делом сообщила, что не Люстров меня спас, а я его. А потом начала врать безбожно. По ее словам, выходило, что в Азии я охотился на экзотических монстров по прямому указанию Его Величества. И в багаже у меня дюжина засушенных голов потусторонних тварей. И приехал я в Россию, чтобы поучить местных неумех, как побеждать монстров и закрывать разломы. Тварь, которая чуть не сожрала Люстрова, для Виктора просто козявка. Пшик! — сообщила Обличева громким шепотом, явно стараясь, чтобы ее слова услышали за соседними столами. Виктор ее вообще голыми руками убил. В России вообще нет специалистов такого уровня, как род де Шарвилей. Сидевшая за столом родня Обличевых дружно захохотала и принялась меня поздравлять. Я учтиво поклонился и рассмотрел присутствующих. Сплошь дамы в полумасках. Да, я слышал, что у Обличевых проблемы с мужской половиной, но не думал, что до такой степени. Дамочки не хотели выходить замуж за вельмож из других родов, чтобы не терять собственную власть. Потому они брали в мужья бастардов на правах консортов, то есть без возможности наследования. А вот детки, получавшиеся от таких браков, могли становиться наследниками. Но шутка в том, что в 9 из 10 случаев рождались девочки. И история повторялась. И так, мало-помалу, чистота крови разбавлялась примесями бастардов, что в более далекой перспективе не сулило роду Обличевых ничего хорошего. Внезапно оркестр прекратил играть, разговоры оборвались, все вокруг смолкло. Герцог Владимир Химерин поднялся с бокалом в руках, желая произнести тост. Все сидевшие также встали, повернувшись к говорящему. «Господа, дорогие гости, друзья!» — сказал Химерин громко. «А теперь, по желанию Ее Величества, позвольте поднять этот бокал за здоровье виновника этого мероприятия. За моего верного вассала барона Люстрова, чье чудесное спасение мы сегодня празднуем, а также за здоровье нашего иностранного гостя барона де Шарвиля, приложившего руку к этому спасению. Ее Величество просит пожаловать обоих за наш стол». А вот этого я явно не ожидал. Все вокруг пили за наше с Люстровым здоровье. Игнат первым поднялся на подиум и легко соприкоснулся своим бокалом с бокалом Светланы, поблагодарил и выпил за ее здоровье. Настала моя очередь. «Барон де Шарвиль», — представился я, легонько чокаясь ее бокалом. «Очень рада вам, барон», — сказала Светлана дежурную фразу и улыбнулась, глядя куда-то мимо меня. Нет, скорее изобразила губами улыбку. Мне почему-то показалось, что она очень устала, и все происходящее ее тяготит. И все равно она была еще прекрасней, чем я мог даже ожидать. Она только пригубила из бокала и поставила его на стол рядом с тарелкой. Слуга приглашающим жестом указал мне место и отодвинул кресло. Чуть ли не напротив меня за столом сидел Владимир Химерин. Герцог тут же принялся меня внимательно рассматривать своим цепким колючим взглядом. От этого взгляда у меня даже холодок по спине пробежал. Неужели что-то подозревает? Может, имеет какой-то свой артефакт, подсказывающий ему, что мое лицо не настоящее? Но нет, герцог больше рассматривал не мое лицо, а костюм. Видно, и вправду был неравнодушен к палачам. «Скажите, барон», — вдруг сказал по-французски Химерин, — «а вот ваш костюм, почему такой выбор? Разве он имеет какое-либо отношение к разломной зачистке?» «У каждого народа свои традиции, монсеньор», — ответил я тоже по-французски. «Я заметил, что у русских это больше похоже на загонную охоту. Вы считаете монстров глупыми зверями. Во Франции же принято считать, что твари наделены сознанием, частичкой темного, враждебного разума». Я сделал многозначительную паузу. Герцог терпеливо ждал, не перебивая. Я продолжил. «Возможно, тварями управляет какой-то высший разум с той стороны. Мы не узнаем это до тех пор, пока кто-то из магов не сумеет оттуда вернуться. Попытки были, но все мы знаем, чем заканчивались подобные эксперименты. В общем, возвращаясь к вопросу костюма палача, мы считаем, что это не звери, а полуразумные слуги, которых нужно карать и казнить». «Чьи слуги?» — иронично усмехнулся герцог. «Уж не дьявола ли?» «Напрасно улыбаетесь, монсеньор. По этому поводу нет доказательств, однако и опровержений тоже. Кроме того, не так важно имя, как суть. Чтобы гостям с той стороны неповадно было вторгаться в наш мир, мы их казним, потому и костюм палача. Я всего лишь добавил в него чуточку средневековой романтики». «Вы видите в ремесле палача романтику?» — удивленно спросил герцог. «О да, королевские палачи во Франции всегда были уважаемы. Ведь, по сути, они были последними судьями. От них во многом зависело, уйдет ли приговоренный в мир иной легко и безболезненно, или же испытает адские муки и позор. Помните тот случай с маршалом де Сорре? Он презрительно отказался от услуг королевского палача. И что в итоге? Неумелый палач из провинции не потрудился толком намылить веревку. И маршал позорно обгадился на глазах огромной толпы, содрогаясь в петле». «Ну да, французы привержены своим традициям», — согласился герцог. «У вас по-прежнему рубят головы и вешают за шеи. В России давно от этого отказались. Если благородный человек совершил преступление, и суд решил, что ему нет места в цивилизованном обществе, то зачем же убивать? Есть ссылка в иные миры. Я говорю, разумеется, не о наказании для простолюдинов. Тех засранцев порой и казнить мало, с ними в России не церемонится». Химерин замолчал, задумчиво постукивая пальцами по столу. Казалось, он думал уже о чем-то другом, но потом снова обратился ко мне. «Я навел о вас справки, барон. Вы много времени провели в юго-восточных колониях. Искали древние артефакты в руинах потерянных в джунглях городов? Или охотились на экзотических тварей по приказу французского короля? Что было предпочтительнее и удалось ли достичь желаемых результатов?» «Мужчина не может уйти, не достигнув результата», — многозначительно усмехнулся я, краем глаза поглядывая в сторону Светланы. «Разумеется, мне повезло и кое-что найти, и кое-кого убить. Но, извините, герцог, я не могу сказать больше. Привык хранить тайны заказчика. Этим и славится наш, пусть и младший, но древний род». Химерин задумчиво посмотрел мне в глаза, словно оценивая. «Ну давай, давай», — уговаривал я его мысленно, — «сделай мне хорошее предложение». Но нет. Герцог кивком поблагодарил меня за приятную беседу и повернулся к Люстрову. Анализируя наш разговор, я догадывался, что герцогу нужен кто-то надежный и новый в здешнем обществе, но пока еще он не готов довериться малознакомому иностранцу. Ну что ж, подождем. Я умею ждать.